приспособленные для работы с монетами разного достоинства. Вот так. Элиас Хеннинг оказался под подозрением. Собственно говоря, речь шла даже не о нем, а о мастере монетного дела города Франбурга Михаэле Мартенсе, по указанию которого Хеннинг обменивал тяжелые монеты на мелкие, сношенные или легированные медью, и заказывал Фредславу орудие фальшивомонетного промысла. Но Мартенс не фигурировал на процессе. Франбург находится во владении герцога Филиппа Юлиуса фон Померн-Вольгаст, в то время как Фредславу в Бранденбургском курфюрстве и с 1360 года имел право собственной чеканки монет. На открытый конфликт с герцогом город не отважился. Мишенью негодования горожан по поводу плохих франсбургских монет и вывоза добротных померанских денег стал незадачливый Элиас Хеннинг. Процесс подделки монет нам уже частично описал торговец Кристофер Вильде. Монеты определенного достоинства помещались на верхнее плечо качелей. Качели были специальными для каждого вида монет. Если монета полноценна и прежде всего полновесна, качели приходят в движение. Плохая, легкая монета оставляет их в прежнем положении. Хорошие деньги вплавлялись затем в плохие монеты. О том, что подобное происходило и в самом Фредславу, говорил на суде столяр Шрёдер. Год назад меня подозвал кузнец и попросил сделать качели для тяжелых монет. К сожалению, мы не знаем, чем закончился этот процесс. Скорее всего, Хеннинг не получил назад денег своего мастера, но сам не только уцелел, но и остался на свободе, так как спустя некоторое время он сообщил бранденбургскому курфюрсту, что в случае, если последний соблаговолит учредить монетный двор в Ландсберге на Варте, Хеннинг готов предложить свою кандидатуру на пост мастера монетных дел. Михаэль Мартенс знал и поддерживал намерение своего патрона герцога Филиппа Юлиуса ухудшить качество монет. За 3 месяца до вступления Мартенса в должность, 7 мая 1618 года, герцог выслушал в Лейпциге на окружном собрании представителей сословий своих подданных упреки в том, что во Франбурге неправедно чеканятся монеты достоинством в 2,4 шиллинга. Эти претензии были перечислены на обратной стороне договора герцога с Мартенсом. Самые важные из них заключались в том, что старые полновесные монеты малого достоинства уходят из обращения, их переплавляют на более мелкие монеты. Новые же монеты достоинством в 4 шиллинга слишком малы. Все это должно было насторожить Мартенса. Ему не следовало доставлять новые неприятности своему господину. Надо сказать, что франбургские монеты с самого начала были в какой-то степени ненастоящими, так как не соответствовали общегерманским правилам чеканки монет, принятым в Аугсбурге в 1559 году. Право чеканки представлялось монетным дворам крупных центров при использовании ими самостоятельно добываемого серебра. Этот принцип был подтвержден в имперском законе 1572 года. Закон должен был препятствовать традиционной практике курфюрстских, герцогских, княжеских, графских, епископских и прочих монетных дворов, где шли в переплав хорошие монеты. Но цель была совершенно нереальной. В Северной и Западной Германии не было запасов серебра, что не останавливало мельмож. Закон просто игнорировался. Совершенно отчетливо это прослеживается в договоре по поводу основания города Франсбурга, заключенном между герцогом Богиславом XIII и 8 представителями знати второго эшелона. В договоре, несмотря на закон 1572 года, со ссылкой на практику других городов отмечалось, что его участники принимают на себя ответственность за выпуск монет, которые будут удовлетворять и императора, и местное сословие. Позже герцог Филипп Юлиус был вынужден выслушать жалобы своих подданных на то, что монетный двор Франбурга не имел права на существование. Но время добротных монет миновало. Мартенс должен был присоединиться к всеобщей практике выплавки из хороших денег в плохих. На вопрос герцога, нельзя ли обойтись без переплавки старых монет, Мартенс ответил: